Глава 5. В кои-то веки к эпицентру выдвинулся со всем возможным комфортом. Не трясся на мотоцикле, не потел в душном автобусе и не отбивал зад на лавке в кузове грузовика, а вольготно разместился на заднем сиденье вездехода. Напротив расположился доцент Звонарь со своей конопатой ассистенткой. Обок сидела Лизавета Наумовна. «Вы уж простите великодушно, что выдернул сразу по приезде», — обратился к ней Макар Демидович без малейшего намека на раскаяние в голосе. «Но мы тут просто зашиваемся вдвоем». Лизавета, понимающе улыбнулась. И только. Звонарь тоже к поддержанию беседы склонен не был и взялся листать научный журнал. Его ассистентка поначалу поглядывала на меня с интересом, но вскоре ей это развлечение наскучило, отвлеклась. Пока ехали по узеньким улочкам кордона, я украдкой косился на коленки Лизаветы. А вот стоило только колонне выехать на трассу, и как-то разом проснулись, крепко-накрепко, вбитые за время патрулирования здешней округи рефлексы. Ну да, начал шарить глазами по степи, холмам, лесной опушке. Во главе кортежа катил броневик. Пыли его колеса поднимали не так уж и много, да и оседало-то быстро. К нам под брезентовый верх вездехода уже не залетало. Дул свежий ветерок, и солнце нисколько не жарило. Еще и укачало. Казалось бы, самое то вздремнуть после сытного обеда. Да какое там? Сна ни в одном глазу. Слежу за обстановкой. Обед, к слову, вопреки опасениям, оказался очень даже неплох. Мне выдали густой суп-пюре, к нему тарелку странных на вкус сухариков, макароны с жареной рыбой и чайник с травяным настоем. Справляться, какие именно продукты пошли на приготовление блюд, я не стал. Наверное, поэтому и перекусил с аппетитом, а не давился едой через силу. После заставы на 25-м километре начало ощутимо припекать. Меня пробрал пот. Пришлось то и дело вытирать лицо носовым платком. Будто не в машине ехал, а примерно с такой же скоростью бежал или даже с помощью сверхспособности автомобиль в движение приводил. Когда прибыли к пропускному пункту, штаны и рубаху пола впору выжимать было. Да и панама стала влажной. Только вот это были еще ягодки. Думал, сейчас попытаюсь выйти на пик витка, быстренько отстреляюсь и сяду пить чай под навесом. Но у Звонаря на мой счет оказались совсем иные планы. «Лизавета Наумовна, вы с Нюрой берите на себя четвертый и пятый витки, а мы с Петром займемся седьмым, восьмым и девятым». Тут-то я и сообразил, что формулировка в приказе о командировке в связи с производственной необходимостью отнюдь не была пустой формальностью, и бить баклуши мне никто не даст. Пахать придется от рассвета до заката. В итоге мы высадили спутниц на четвертом витке, а сами укатили на седьмой. Там я установил раскладной столик и воткнул в землю солнечный зонтик, а дальше в сопровождении мотоцикла прикатил автобус с начинающими операторами. Боец с противотанковым ружьем залег на позиции. Доцент стал оформлять бумаги и колоть спецпрепарат, а мне пришлось битый час контролировать первую подстройку на эпицентр молодых людей и барышень, каждый из которых был в разы мощнее меня. Ладно, хоть опыт по этой части я наработал не маленький, да и занятия сверхйогой не прошли даром. Помимо того, что изначально был способен различать токи и скопления энергии, теперь еще и на собственном опыте знал, каким образом следует выводить неофитов из транса, и понимал, когда именно это следует делать. Звонарь на сей раз со своими пожеланиями и рекомендациями не лез. Видно, прекрасно понимал, что мне и без того с седьмым витком работать непросто. Начинающие операторы в основе своей проблем не доставляли и действовали грамотно. Мало кого приходилось выводить из резонанса принудительно. Да они и сами преимущественно не задерживались в трансе дольше, чем на 10 секунд. Правда, даже так успевали втянуть в себя столько сверхсилы, что я не пытался гасить ее за счет собственного потенциала, а вскрывал энергетические узлы и прокидывал от них цепочку ионизированных молекул воздуха к вкопанному в землю рельсу, что приводило к самопроизвольному пробою. Операторов при этом потряхивало не слишком-то и сильно, а у меня самого разве что что волосы периодически дыбом становились. По сравнению с первыми шагами на этом поприще, ерунда, не стоящая внимания. По итогам часа Макар Демидович удостоил меня скупой похвалы и даже налил чашку травяного чая. Надо сказать, второе порадовало несравненно сильнее первого, а то начало казаться даже, что с потом вся жидкость из организма вышла. Натуральным образом сушеной рыбой себя ощутил. И следующие 2 часа на 8 и 9 витках дались ничуть не легче. Жарко, жарко, жарко. И ведь не просто солнце припекает, еще и эпицентр своим излучением изнутри прожаривает. Отвык я от такого, да и не задерживался никогда здесь так долго. Но слабину не дал, справился. «Ну что же», — улыбнулся звонарь, — «стоило только нам обработать последнего оператора. Теперь твоя очередь». «Это как?» — озадачился я. «Подстройку сделать или попробовать на пик витка выйти? И то, и другое», — объявил Макар Демидович и дал знак бойцу с противотанковым ружьем оставаться на своей позиции. Я передернул плечами, сошел с полянки, в центре которой чернела проплешина спекшейся земли, и лишь удалившись на безопасное, как мне показалось, расстояние от других операторов, замер и прислушался к своим ощущениям. Не могу сказать, будто уловил некий ритм, но здесь и сейчас удалось ощутить воздействие эпицентра без всяких медикаментов и мерзких склизких грибов. «А ну, как и в самом деле, вытяну счастливый билет и выйду на пик витка. Вот только я прекрасно помнил, как швырнуло меня на выходе из резонанса, и поскольку кубарем лететь в кусты с риском напороться на сук нисколько не хотелось, решил подстраховаться и тщательно продумал все наперед, а потом на миг запрокинул голову, глянул на солнце и резким усилием воли вогнал себя в состояние резонанса». Эффект стробоскопа проявился в ту же секунду. Летний зной схлынул без следа, ошеломительно холодным потоком хлынула сверхсила. С полминуты я просто стоял, наращивая потенциал, затем раскинул руки и выбросил в разные стороны десяток шаровых молний, соединенных со мной энергетическими пуповинами. Сотворить медузу получилось на удивление легко. В состоянии транса даже самые затейливые воздействия и структуры давались несравненно проще, а эту связку за последний месяц я пускал в ход на тренировках неоднократно. Выплеск. По всем 10 каналам из меня полилась сверхсила, так что на последних секундах транса вокруг образовалось кольцо до предела насыщенного энергии пространства, и тогда я попытался придать ему вращательное движение, закрутить по часовой стрелке. Чуть не надорвался, возникло даже ощущение, будто ноги по колено в землю провалились, а на плечи надавило само небо. Но справился. Все быстрее, быстрее, быстрее вокруг меня завертелся незримый смерч. Воздух заискрился, сыпанул электрическими разрядами, но на некотором удалении. Сам я оказался посреди глаза бури. И синхронно, только в противоход внешнему торнадо, с бешеной скоростью крутился энергетический волчок внутри меня самого. Техника ускоренного выброса сверхсилы способствовала удержанию в состоянии резонанса. Вызванная ею инерция позволяла растянуть продолжительность транса до предела, и вроде бы все шло как надо, а потом зависшие надо мной светила бешено крутанулись и слились в ослепительное пятно солнца. Для выхода на пик витка не хватило самой малости, ладно, хоть еще расчет оказался верен, и разносторонние вращения сверхсилы внутри и вовне компенсировали друг друга. На миг ощутил себя камушком, угодившим меж двух жерновов, даже искры из глаз посыпались, но устоял на ногах, не полетел кубарем при выходе из резонанса, как это случилось при прошлой самостоятельной попытке выйти на пик витка. Только вот внешний энергетический смерч никуда не делся и даже стал виден невооруженным глазом. За счет скорости вращения сверхсила перестала рассеиваться, мое воздействие обрело стабильность и стало самоподдерживающейся структурой. В воздух взлетало все больше песка и камней, мелькали ветки кустов и сорванные с них листья. И вот что теперь с этим всем делать? Я сделал хорошую мину при плохой игре, постоял так 20 секунд, придав себе невозмутимый вид, немного отдышался и собрался с мыслями, а потом разжег алхимическую печь и принялся тянуть рассеянную в пространстве сверхсилу по энергетическим каналам обратно, незамедлительно пережигая ее и нейтрализуя. Внешний контур заземления не выдержал и перегорел. Меня ощутимо дернуло, а по земле принялось расползаться пятно изморози, но в остальном все прошло по плану. И в какой-то момент лишившуюся значительной части энергии структуру просто разметало. Сверхсила рассеялась облаком морозного пара, и я с облегчением перевел дух. Пронесло. «Эффектно, но не слишком эффективно», — прокомментировал мои экзерсисы доцент Звонарь. «Я бы даже сказал, бестолково. Впрочем, для негатива, пожалуй, не лишено смысла. Простое насыщение пространства сверхсилой в противофазе не приведет к поражению операторов, озаботившихся заземлением, а вот эффект вращения окажет дополнительную нагрузку на пассивные защитные техники. Только учти, вне эпицентра скорость вращения для замедления рассеивания сверхсилы придется поднять на порядок. Хоть я ни о чем таком изначально и не помышлял, растерянности не выказал, лишь вздохнул. Но выйти на пик витка не получилось». «Было бы странно, если бы получилось», — фыркнул доцент. Тут я и вовсе духом пал, но все же не преминул уточнить. «И что теперь?» Макар Демидович поднялся со складного стульчика, взял в одну руку чемоданчик с препаратами, а в другую портфель с бумагами и пожал плечами. «Будем искать причину. Ты сюда за этим и приехал», — заявил он и скомандовал. «Все, поехали». «Поехали? Мне еще стол с зонтом складывать вообще-то!» Руки дрожали, колени подгибались, глаза заливал соленый пот, да и в остальном самочувствие оставляло желать лучшего. А вот Звонарь как огурчик. Ясно, что он в теньке бумажки заполнял и уколы делал, пока я на санцепеке операторов обрабатывал. Вот только на 9-м витке эпицентра кого угодно за 3 часа проймет. Ему же хоть бы хны! В себя я пришел только на 30-м километре. До того молча сидел на заднем сиденье, отдувался, вытирал лицо носовым платком, доследил за окружающей обстановкой. Раскрасневшаяся ассистентка доцента погрузилась в легкий транс, а вот Лизавета Наумовна выглядела лишь самую малость утомленной. Они со Звонарем вели светскую беседу. Некоторое время спустя разговор зашел о том, что к сентябрю в институте подготовит еще одну пару квалифицированных специалистов для сопровождения операторов-неофитов в эпицентр. После вспомнили и обо мне. «Завтра отъезжаем от госпиталя в 9:30», — предупредил Макар Демидович. «Второй выезд в 3. Лизавета Наумовна, вас больше беспокоить не буду. Нюра возьмет отпуск до конца недели. Мы с Петром вдвоем поработаем». Я выдавил из себя нечто похожее на улыбку, поскольку оказанному доверию нисколько не порадовался. «Елки-палки, да мне теперь смену в отстойнике за счастье отработать будет». «Сейчас загляни в 24-й кабинет», — продолжил инструктаж Звонарь. «Лизавета Наумовна, вы осмотр проводить будете?» Та покачала головой. «Пожалуй, нет. Если изменения и проявятся, то не раньше пятницы». «Тогда на этом все». Я тяжело вздохнул. «И в чем смысл?» Удивительное дело, но Звонарь снизошел до объяснений. Длительное воздействие интенсивного энергетического излучения способствует проявлению скрытых патологий, что даст возможность поставить более точный диагноз. Обо всех изменениях в самочувствии сообщай незамедлительно. Ощущал я сейчас себя загнанной лошадью, но говорить об этом не стал. Вместо этого спросил: «Макар Демидович, а практикуется разделение внутреннего потенциала на 2 изолированных друг от друга заряда?» Конопатая ассистентка так удивилась, что даже из транса вывалилась. «Кому бы это понадобилось?» Доцент Звонарь с благодушной улыбкой похлопал ее по руке. «На первоначальном этапе изучения сверхэнергии и не такие изыскания проводились, дорогая моя». «А такие?» Макар Демидович смерил меня пристальным взглядом и подтвердил. «И такие. Выдвигалось предположение, будто 2 независимых потенциала превзойдут единый, но оно оказалось ошибочным. Не припомню, чтобы кто-нибудь занимался этим последние 10 лет». Я тут же уточнил. «А не знаете, ошибка была доказана практическим путем или дальше теоретических выкладок дело не пошло? Голая теория сейчас никого ни в чем не убедит. А уж тогда и подавно», — усмехнулся доцент. «Но учебных пособий точно не существует. Самое большее на эту тему писались дипломные работы и диссертации». «Придется изобретать велосипед», — вздохнул я, не скрывая разочарования. «Начни с поиска в архиве», — посоветовала Лизавета Наумовна. «Думаю, Макар Демидович не откажется составить ходатайство для получения соответствующего допуска». Доцент поджал губы, потом кивнул. «Да, в твоем случае такого рода практика будет не бесполезна. Напомни, в субботу». На этом разговор и увял, а там и до кордона добрались. На сей раз Максим Львович со своей помощницей провели все необходимые замеры куда быстрее утреннего обследования, а дальше я спустился в 12-й кабинет, забрал свои вещи и наведался в канцелярию. Ордера на заселение в общежитие медиков не получил, вместо этого мне выделили койку в помещении для отдыха дежурной смены. Да и нормально, один черт, здесь только ночевать стану. Душ располагался на этаже. Я освежился под струями теплой воды, затем переоделся и заглянул в столовую. После утомительной поездки в эпицентр есть не хотелось, но режим питания нарушать было нельзя. Вот и поужинал. Не могу сказать, будто кусок в горло не лез, только и особого удовольствия трапеза не доставила. За исключением разве что на диво ароматного компота, сваренного из свежих ягод. На улице я в первой попавшейся на глаза палатке купил две порции ванильного пломбира. С одной расправился на ближайшей лавочке, другой стал лакомиться уже на ходу. Возникла мысль наведаться к бывшим сослуживцам, но в расположение автомобильной части постороннего бы не пустили, так что сходил к егерям и, бестолку, не застал в казарме ни Аркашу Пасечника, ни Никиту Алтына. Мой бывший одноклассник патрулировал окрестности эпицентра, его сослуживца и вовсе куда-то перевели. Я поймал себя на мысли о том, что к разочарованию примешивается вполне ощутимое облегчение, но лишь пожал плечами и заниматься душевным самокопанием не стал. Отправился в одиночестве бродить по улочкам, благо к вечеру жара спала и больше не хотелось сунуть голову в коробку с сухим льдом. Почти сразу обратил внимание, что на кордоне заметно прибавилось молодежи. Некоторые юные барышни прогуливались под ручку с кавалерами в форме отдельного научного корпуса, но преимущественно соискатели держались друг друга. За порядком приглядывали комендантские патрули. Бойцы с красными нарукавными повязками попадались на глаза куда чаще прежнего. Начало смеркаться, и я двинулся в дворик, где по вечерам устраивались танцы. Троица аспирантов к этому времени уже должна была подойти, но нигде за столами я их не заметил. Не обнаружились они и среди танцующих под быструю мелодию пар. Я немного поколебался и все же, памятуя о завтрашней поездке в эпицентр, на алкоголь решил не налегать. Попросил в буфете стакан газированной воды без сиропа. Охладил, легким усилием воли, с удовольствием сделал пару глотков. Тут меня и окликнули. «Линь! Ефрейтор!» Обернулся и обнаружил за одним из столиков командира мотоциклетного взвода и его заместителя по технике. «Игорь Юрьевич! Данила Сигизмундович!» Поздоровался я, приблизившись. «Как служба?» «Идет!» — коротко ответил прапорщик, пыхнув дымом. «Присаживайся! У тебя-то как дела?» «Потихоньку», — неопределенно ответил я, опускаясь на свободный стул. «Обратно на кордон перевели?» — поинтересовался взводный. «И к кому теперь?» Я покачал головой. «На обследование откомандировали, а из корпуса меня еще весной комиссовали по состоянию здоровья. Сейчас в службе охраны РИИФС работаю». Поведал о злополучной перестрелке. После разговор зашел об июньском нападении на институт. И взводный вздохнул. «Весело там у вас, как погляжу. А здесь как раз лето затишье. Только нам от этого не легче. Честно говоря, меня мало интересовали жалобы на командование, которое забирает самых опытных бойцов и толковых специалистов, присылая взамен зеленых новичков. Но никак не получалось придумать повод откланяться, а просто встать и уйти было бы в высшей степени невежливо. Все же без малого полгода с этими людьми бок о бок проработал». «Читали?» — хлопнул Данила Сигизмундович, полежавший перед ним газете. «Монархисты требуют проверить законность финансирования корпуса и ограничить траты на закупку новой техники». «Ограничить траты? Да мотоцикл отремонтировать целая проблема! Запчасти чуть ли не с боем выбивать приходится!» Тут, на мое счастье, к столу подошли два незнакомых лейтенанта, и я воспользовался случаем улизнуть. Направился к буфету, а когда оркестр заиграл старенький фокстрот «Джон Грей», я невольно стал напевать. «Нет, не ни за что на свете могут случиться дети». Пам-пам-пам-парам-пам-пам-турум-пум-пум. Пусть для барышень-операторов звучавшая по тексту песня отговоркой не была актуальна, на популярности этой зажигательной мелодии в студенческой среде сие обстоятельства нисколько не сказывалось. И не сказать ведь, будто я на себя сли и ситуацию примерил. «Ну какие дети? Ну в самом деле!» Но будто пластинку заело, так и бормотал себе под нос. «Нет ни за что на свете могут случиться дети». Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Ту-рум-тум-тум. Потом заметил сидевшую в одиночестве Лизавету Наумовну и замедлил шаг. Первым порывом было составить ей компанию, но засомневался и передумал. Сразу обругал себя за непростительное малодушие и решительно двинулся к дамочке. Но именно в этот момент к ее столику подошел Альберт Павлович, выставил фужер на тонкой высокой ножке и кружку пива. Тут уж я колебаться не стал и повернул в сторону. Не весь чего накатило острое желание выпить, сопротивляться ему не стал. Как ни крути, заслужил. В четверг и пятницу я дважды в день прожаривался в эпицентре, ассистируя проходящим подстройку к источнику сверхэнергии операторам. После безуспешно пытался пробиться на пик витка, а по возвращении в госпиталь неизменно проходил разнообразные обследования, в смысл которых меня никто и не думал посвящать. И даже на прямые вопросы о полученных результатах неизменно слышал в ответ заверение о том, что выводы делать еще слишком рано. Раздражало это безмерно. Попробовал даже насесть с этим на трое аспирантов, но те ограничились настоятельным советом не крутить шуры-муры с соискательницами, а о работе на вечерних посиделках предпочитали не говорить вовсе. «Ты пойми», — заявил утомленный расспросами Вася, — «мы клинической картины целиком не видим, все данные к звонарю сходятся. Вот его по этому поводу и пытай, а нас не нужно, и прекрати ты уже колотить по столу». Я оставил попытку трижды стукнуть левой рукой и одновременно четыре раза хлопнуть по столешнице правой, вздохнул и взял запотевшую кружку с пивом. «Никакой от вас пользы, а еще диссертации пишете. Вот когда защитимся, тогда и обращайся за консультацией», — усмехнулся Леня. «По предварительной записи», — добавил Семен. «За наличный расчет». «Ага», — подытожил Василий. «Только и оставалось, что послать их к чертовой бабушке». Вася отсмеялся, хлебнул пиво и заявил: «Слушайте, мне тут одна птичка на хвосте принесла, что в первой лаборатории скоро вакансия образуется». «Да какие там вакансии?» — скривился Семен. «Журнал регистрации расхода препаратов ввести и студентов в процедурные водить». «Не, младшего научного сотрудника ищут», — мотнул головой Василий. «Леопольду исследовательский проект согласовали. Будет сверхбактерии разводить». Леня поскреб затылок. «Так, может, к нему получится устроиться, если с первой лаборатории не выгорит?» «Да ну!» — отмахнулся Семен. «Он же двинутый. Леопольд-то?» — уточнил я. «Нормальный он. Пару раз вместе пиво пили. Троица аспирантов уставилась на меня во все глаза. Если предложат в эксперименте поучаствовать, беги!» заявил Вася, вроде бы даже на полном серьезе. «Помню, на четвертом курсе он на себе колонию дрожжей испытал, так потом неделю в уборную зайти невозможно было». Семен и Леонид закивали. «А помните, пятнами с ног до головы покрылся?» «Точно, они еще светились в темноте. Вот это был номер!» Я не поверил ни единому их слову, но посмеяться посмеялся. На субботу звонарь запланировал только один выезд. Поэтому, вопреки обыкновению, по врачам я отправился не поздним вечером, а сразу после обеда. Под конец обхода поднялся на третий этаж к Лизавете Наумовне. Очереди у ее кабинета не было, сама она заполняла какие-то бумаги. «Проходи в процедурную, раздевайся до трусов», — попросила, задумчиво прикусив кончик карандаша. Я разделся, лег на застеленную чистой простыней кушетку и невольно вспомнил, чем закончилась аналогичная процедура в таком уже далеком январе. Но все эти глупости мигом вылетели из головы после первого же укола иглой. Лизавета Наумовна не пыталась выправить мои энергетические каналы и сместить узлы, но даже простая диагностика сегодня оказалась на редкость неприятной, не сказать болезненной. Иглы вонзались как-то очень уж жестко, последующее сверхъестественное воздействие заставляло морщиться и стискивать зубы, а сама Лизавета показалась непривычно напряженной. Не видел ее такой, пожалуй, все с того же января. «Что-то случилось?» — поинтересовался я в промежутке между уколами. Лизавета откинула с лица локоны светло-каштановых волос и стиснула в пальцах очередную иглу. «С чего взял? Вы меня не в первый раз в подушечку для иголок превращаете. Очень, знаете ли, разница с предыдущими процедурами ощутима. Техника акупунктуры совершенно иная». Лизавета поглядела на свои пальцы, которые нисколько не дрожали, и улыбнулась, только как-то совсем уж безрадостно и недобро. «Ничего у меня, Петя, не случилось. Кое-чего не случилось, только и всего». Я немного поколебался, не зная, стоит ли продолжать разговор, но лежать и молчать было глупо. Вот и спросил: «И чего же не случилось, если не секрет?» Ответом стало пожатие плечами. Чудо, наверное. И знала ведь, что нет смысла склеивать разбитую фарфоровую чашку. Стоит выкинуть ее в мусорное ведро, забыть и жить дальше. Но все мы подвержены самообману». Стало неловко. Пожалел даже, что не удержал язык за зубами. Но все же переборол нежелание лезть в чужую душу и предположил. «Так понимаю, это камень в огород Филиппа». Очередная игла вонзилась лишь в самую малость мягче предыдущих, а Лизавета жестко усмехнулась. «Камень? Да это целая скала! Наверное, это не мое дело!» «Ой, да брось!» — фыркнула Лизавета. «Филипп спит со своей секретаршей, только и всего. С мужчинами подобное случается сплошь и рядом. Такие отношения привлекают именно отсутствием обязательств. Делать из них проблему попросту глупо. Только вот чертовски неприятно узнавать о подобном от посторонних». Сложить одно с другим получилось без всякого труда, и я спросил напрямую, «Уверены, что Альберт Павлович не приукрасил ситуацию?» Лизавета Наумовна рассмеялась, как показалось на сей раз совершенно искренне. «Ох и хитер ты стал, Петя! С тобой надо ухо востро держать!» Я и в самом деле намеренно сформулировал вопрос таким образом, чтобы выдать свое предположение за подтвержденный факт, но признавать этого не собирался и разыграл недоумение. «Почему это?» Лизавета лишь покачала головой. «Давай не будем жонглировать словами», — попросила она, и следующую иглу воткнула в меня такое впечатление намеренно жестко. «Что же касается твоего вопроса по существу, могу сказать одно. Альберт патологически честен. На моей памяти никто и никогда еще не обвинял его в прямой лжи. Умолчать о чем-то, выдать желаемое за действительное, раздуть из мухи слона — это он всегда пожалуйста. Соврать? Нет». Заявление в немалой степени удивило, и я полюбопытствовал. «Так хорошо его знаете?» Лизавета Наумовна улыбнулась. «Помнишь, я как-то сказала, что будь нам обоим по 18, мы с тобой друг на друга и не взглянули бы даже?» «Ого», — промычал я. «Вот так у нас с Альбертом и вышло. Мы оба были слишком целеустремленными, чтобы общение могло перерасти в нечто большее. Остались друзьями». Возник резонный вопрос, с какой тогда целью Альберт Павлович решил вмешаться в личную жизнь Лизаветы, но озвучивать его показалось неуместным. А там и процедура к концу подошла. Подниматься с кушетки я повременил, полежал немного, собираясь с духом. Потом сел и с облегчением обнаружил, что сеанс акупунктуры, несмотря на неприятные ощущения, остался без последствий, немного зудела кожа. Вот и все. Лизавета оставила меня в одиночестве, а сама отправилась составлять заключение, и только тогда сообразил, что она не полюбопытствовала, откуда знаю Альберта Павловича я сам. Было ей это неинтересно? Знала ответ наверняка? Или сделала какие-то выводы на основании моего поведения? Едва ли в данной конкретной ситуации стоило переживать по этому поводу, но на будущее имело смысл учесть, что из вопросов зачастую можно получить столько же информации, сколько из ответов на них, если не больше. Я оделся, покинул процедурную и нарочито бодро спросил. «Жить буду?» «По моей части замечаний нет. Энергетические каналы стабильны», — объявила Лизавета. Расписалась, шлепнула штамп и протянула листок. «Занесешь Макару Демидовичу?» «Конечно». Мы попрощались, и я направился на прием к доценту. А уже у лестницы навстречу попался Альберт Павлович собственной персоной. Я едва не вздрогнул от неожиданности. Мой же куратор расплылся в широкой улыбке. «На ловца и зверь бежит!» «Ты как, освободишься до 8?» «Должен», — решил я, поскольку уже обошел всех врачей, а на вторую половину дня звонарь сегодня ничего не планировал. «Ну и чудненько. Успеем тогда в Новинск засветло вернуться. Жди меня у госпиталя». Мы разошлись, и я даже начал спускаться по лестнице, но только дошел до середины пролета и быстренько взбежал обратно. Выглянул в коридор, желая убедиться в правильности своего предположения. Уже приоткрывший дверь 37-го кабинета Альберт Павлович погрозил пальцем и скрылся внутри, а я пожал плечами и двинулся на второй этаж. Сегодня определенно был не мой день, и разговор с Макаром Демидовичем стал очередным тому подтверждением. Сначала доцент долго перебирал бумаги, внимательно изучал заключения специалистов и сортировал их, раскладывая перед собой. Потом вздохнул. «Да уж, тяжелый случай. У меня внутри все так и перевернулось. «Все так плохо?» Доцент Звонарь поднял на меня взгляд и досадливо поморщился. «Запомни на будущее. Юношеский максимализм с разделением всего и вся исключительно на черное и белое до добра не доведет. Ситуация, скрывать не стану, непростая. Но по сравнению с тем, через что проходили операторы 20-30 лет назад, это не цветочки даже, а так, ерунда на постном масле. Меня немного отпустило, и я указал на медицинские записи. И что со мной? Сказывается нарушение процедуры инициации. Ожидаемо, и вместе с тем не слишком понятно, ответил Макар Демидович. Редкая девиация. На моей памяти таких еще не случалось. Обычно операторы не могут выйти на пик витка в силу низкой чувствительности. У тебя же она в норме. Мешает повышенная сопротивляемость. Организм просто не способен полноценно работать со всем диапазоном сверхэнергии, доступным операторам девятого витка. Я миг осмысливал услышанное, затем припомнил пояснение Трофима Федоровича и недоуменно нахмурился. «Но разве такого рода отклонение не обычное дело?» Звонарь вздохнул. «Вовсе нет. Преимущественно развитию способностей препятствует неблагоприятное соотношение показателей чувствительности и сопротивляемости организма. В этом случае проблема решается за счет медикаментозной терапии, направленной на увеличение восприимчивости. Баланс выравнивается, и это позволяет оператору закрепиться на пике витка, дабы постепенно выправить внутреннюю энергетику и отказаться от приема препаратов. У тебя ситуация несколько иная». «Как так?» «Согласно первоначальным обследованиям, твоя восприимчивость чуть выше среднего уровня операторов девятого витка, а сопротивляемость к сверхэнергии находится на медиане витка десятого. Соотношение не из лучших. Однако диета и регулярный прием препаратов довели чувствительность до эталонной. В ограниченном диапазоне она даже вышла за пределы нормы, пусть и на уровне погрешности измерения». «Но...» «У меня по спине мурашки побежали. Но... всегда есть но...» «После длительного нахождения в зоне повышенного излучения, — продолжил Макар Демидович, — сопротивляемость организма достигла предела десятого витка, а это привело к возвращению прежнего перекоса. Такое разве возможно? — опешил я. — Разве предел сопротивляемости не закладывается при инициации?» Доцент только руками развел. «Это объективный факт, подтвержденный аппаратным контролем». Он постучал пальцами по лежавшим на столе бумагам. «Как видишь, в твоем случае нет ничего однозначного. Ведь для любого практика внутренних витков защитные возможности организма куда важнее чувствительности». Я помассировал виски подушечками пальцев. Затем сказал. «Интенсивному излучению я подвергался в эпицентре. Если какое-то время его не посещать, разве это не приведет к снижению сопротивляемости?» Макар Демидович покачал головой. «В резонансе ты пропускаешь через себя столько энергии, что организм мобилизует внутренние ресурсы, и я не имею ни малейшего понятия, каким образом можно временно подавить этот процесс или взять его под контроль». Ответ нисколько не порадовал. Вот вообще нисколько. И вдвойне не понравился отстраненный вид собеседника, который такое впечатление мысленно расширял отведенный мне абзац в своей докторской диссертации до страницы, а то и двух. «И что теперь делать?» – поинтересовался я, хоть и опасался, что не услышу ничего утешительного. Звонарь взглянул на часы, отпер верхний ящик стола и достал из него коробочку с пилюлями, отправил одну из них в рот, запил водой. «Возможны варианты», — произнес он после этого. «Можешь оставить все как есть. Постоянно сидеть на медикаментах никакого здоровья не хватит. Показатели постепенно сползут витка до 22-23, но если не бросишь практиковаться, ниже точно не просядут». Я даже раздумывать над этим предложением не стал и решительно помотал головой. «Не подходит». Но в самом деле, застрять между низкой и высокой суперпозициями хорошего мало, а подстройки на тот же айлский источник в этом случае можно будет попросту забыть, да и внутренний резерв сократится самым радикальным образом. А это не по мне, у меня приоритеты. Доцент явно ожидал именно такой реакции на свои слова, поскольку взывать к благоразумию не стал и продолжил перечислять варианты. «Повысить восприимчивость выше текущих значений представляется мне затеей нереальной. Она и так у тебя предельная для девятого витка», — прямо заявил он. «Медикаментозным снижением сопротивляемости никто, насколько знаю, никогда не занимался. Работу в этом направлении придется начинать с нуля, что тоже не выход. Остается управление внутренними возможностями организма. Начни со сверхйоги, потом уже поймешь, в каком направлении стоит двигаться дальше». С тем же успехом доцент мог посоветовать достичь просветления, но я все же уточнил. «Думаете, это реально? Взять под контроль разума бессознательные рефлексы организма?» — уточнил Макар Демидович и фыркнул. «Но разумеется, зайди через час, я составлю рекомендации и перечислю наиболее подходящие практики. Заодно и ходатайство о допуске к дипломным работам и диссертациям оформлю». Я поблагодарил собеседника и покинул кабинет, нисколько не обнадеженный услышанным. Нет, так-то грех жаловаться. Все же меня не выкинули на помойку к другим уникальным в своем роде предметам. Мной занимаются, только от этого не легче. Медитации, если и дадут свои плоды, то очень и очень нескоро. Самопознание – дело не быстрое, а уж столь тонкая настройка организма и вовсе потребует годы практик. «Ну вот за что мне это все? За что, а?» Стало обидно и горько, едва сумел жалость к самому себе задавить. «Плевать, прорвусь. Могло быть и хуже. И это отнюдь не пустые слова. Меня ведь и в самом деле могло вовсе не быть. А я есть. Я жив». Не сказать, будто над душой от подобных размышлений так уж сильно полегчало, но мало-помалу от сердца отлегло, и плакать расхотелось. Сходил в комнату отдыха, собрал вещи, переоделся и обнаружил, что до 8 вечера заняться совершенно нечем. Заглянул в 12-й кабинет и обсудил последние новости с троицей аспирантов. Затем поднялся к звонарю и получил от него комплект документов, часть из которых предназначалась для меня, а часть надлежала вклеить в учетную книжку. Еще получил оформленный надлежащим образом табель, из которого следовало, что за ассистирование операторам со всеми доплатами набежало ни много ни мало 118 рублей. И пусть нужды в деньгах с учетом отложенных наградных и прочих доплат я не испытывал, сумма порадовала. Невольно задумался даже, тем ли делом занялся. Тут в месяц точно 700-800 рублей выходило бы. Впрочем, не в деньгах счастье. У меня приоритеты, да и вкалывать на износ пришлось бы. Опять же, только 2 месяца в году такие урожайные. За сопровождение повторных подстроек куда скромней тарифные ставки. Я свернул полученную в кассе стопку банкнот и сунул ее в карман. Немного поколебался, но к Лизавете Наумовне не пошел. Так до 8 часов и просидел во дворе госпиталя, благо там имелась возможность укрыться под навесом от палящих лучей солнца, а в палатке на углу продавали квас. И все бы ничего, только Альберт Павлович не появился ни в 8, ни в 8:30. Его автомобиль подкатился по зданиям 45 минут, когда уже понемногу начало смеркаться. Еще и до Новинска ехать нам предстояло в гордом одиночестве, а не в составе автоколонны. Меня это обстоятельство, так скажем, не воодушевило. «Вы серьезно?» – воззрился я на куратора. «У нас тут стреляют вообще-то». «У вас тут стреляли», — с невозмутимым видом поправил меня Альберт Павлович. В последнее время оперативная обстановка стала спокойней, обходится без эксцессов. Эти слова меня нисколько не убедили. «Можем нарваться. Риск вполне оправдан. Садись». Деваться было некуда. Я кинул мешок назад и устроился на пассажирском сиденье. А стоило только отъехать от контрольно-пропускного пункта и покатить по трассе в сторону Новинска, погрузился в легкий транс, принялся играть параметрами заземления, то усиливая его, то до предела ослабляя, пока не поймал состояние, которое позволяло контролировать обстановку на расстоянии в добрую 100 метров. После ограничил восприятие узким сектором, захватившим дорогу и обе обочины, что дало возможность еще сильнее увеличить дистанцию уверенного обнаружения операторов. О простых людях тоже не забывал. Время от времени направлял вперед короткий импульс сверхсилы. Под конец поездки взмок, но это были сущие пустяки по сравнению с теми неприятностями, в которые могли влипнуть, проворонив засаду. А вот Альберту Павловичу хоть бы хны. Так всю дорогу и крутил баранку с безмятежной улыбкой, словно бы прилипшей к его округлому лицу. Фомы Коромысла на него нет, но как бы то ни было, доставил меня в Новинск куратор в целости и сохранности. Высадил у дома, наказал быть завтра на футболе без опозданий, да и укатил прочь. Я вытянул за цепочку карманные часы, взглянул на них и от визита к Ли отказался. Пока вещи разберу и душ приму, пока до студгородка добегу, уже 11-й час будет, да и к себе не позвать. Окно кухни светится, явно Миша с Миленой чаевничают. Вот тоже странно. Ли так легко о свободных отношениях рассуждает, а когда сосед дома, никогда на ночь не остается. Ладно, чего уж теперь. Надо завтра с ней обязательно увидеться, а то непонятно, насколько их дурацкая практика затянется. Вот ведь Герасим удружил, так удружил. А еще Альберт Павлович со своим футболом пристал, как банный лист. Я испытал внезапный приступ раздражения и даже злости решительно на всех. Оно и не мудрено. Очень уж насыщенной выдалась неделя. Устал невероятно. Мне бы в кровать завалиться, а там хоть трава не расти. Так и поступил. Даже вечерить не стал. Утром встал ни свет ни заря по сигналу позаимствованного Миши Поповича будильника. Пиджак оставил висеть в шкафу, ограничился рубахой с коротким рукавом, льняными брюками, легкими парусиновыми туфлями и непременной кепкой. Обошелся без завтрака, первым делом заглянул в ближайшую парикмахерскую и постригся под бокс, да еще побрился, оттуда поспешил в студгородок. Лию застал в общежитии, но толком поговорить не вышло, и самого время поджимало, и она сборы к завтрашнему выезду затеяла, а Инга ей усиленно помогала, в связи с чем барышни только при мне два раза поругаться успели. Мы условились встретиться во второй половине дня, и я рванул на городской стадион, благо заранее выяснил, что до него от студгородка можно напрямую добраться на трамвае третьего маршрута. Не ближний свет. Спортивное сооружение располагалось на границе центра и западных кварталов Новинска. Прежде бывать в той округе не доводилось. Но не заплутал, просто пошел вслед за компанией молодых людей, которые, несмотря на неоднократные требования кондуктора не нарушать общественный порядок, всю дорогу от института горланили спортивные речевки. Народу на улице оказалось с избытком, преимущественно все двигались в одном направлении, так что не заблудился. Прошел два квартала и сначала услышал музыку, а после вывернул к футбольному стадиону, неподалеку от центральных ворот которого играл духовой оркестр. Здесь же стояло несколько палаток с мороженым и прохладительными напитками, а вдоль края площади тянулись два навеса, под которыми разместили длинные столы. Меж стекавшихся ко входу на стадион болельщиков бродили латочники с папиросами и немудреной снедью, а еще тут наблюдался явный переизбыток стражей порядка. Я заметил легковой вездеход и фургон с эмблемами «Анкор». Еще среди толпы мелькали белые кители и фуражки постовых. Давненько уже не видел, чтобы мои бывшие коллеги работали рука об руку с сотрудниками полицейского управления, а тут получите и распишитесь. Попасть на стадион торопились далеко не все. У рюмочных, коих в соседних домах размещалось ни одна и ни две, толпились разношерстные компании болельщиков с пивными кружками в руках. И каково же было мое удивление, когда у арки с вывеской «11 метров» я углядел Альберта Павловича в летнем пиджачке, сорочке с расстегнутым воротом и легкомысленно сдвинутой на затылок кепке. Вот это номер! Институтский консультант отсалютовал мне свободной рукой, а стоило только подойти, и он поставил на поднос проходившей мимо официантки пустую кружку, взамен взял две полных. «Запиши на мой счет, Катенька», — небрежно бросил Альберт Павлович, передавая одну мне. Я отказываться не стал и даже отпил, прежде чем спросить. «А не рановато начали?» Куратор лишь улыбнулся в ответ и обвел рукой толпившихся тут же болельщиков. «Не в моих принципах ставить светские условности выше объективной необходимости», он приложился к запотевшей кружке и добавил, «и атмосферы спортивного праздника». «И за кого болеем?» — уточнил я, зная, что сборная института в городском первенстве участия не принимает. «Играют факел и машинист. Сам решай, кто тебе ближе, пожарная охрана или железнодорожники». Мне не было ровным счетом никакого дела ни до тех, ни до других. Я бы и матч с превеликим удовольствием проигнорировал. Да куда там? Допили пиво, отправились на стадион, на трибунах которого яблоку некуда было упасть. Все билеты были распроданы, но у Альберта Павловича оказался выкуплен абонемент на две персоны. Места нам достались не из худших. Поднявшееся над домами солнце светило со спины и не слепило глаза, но и так очень скоро я начал обливаться потом. Трибуны размеренно гудели, то и дело взрываясь оглушительными криками, а вопли судью на мыло зачастую перекрывали даже речевки организованных групп болельщиков. Альберт Павлович голосил ничуть не тише остальных. То и дело вскакивал на ноги и размахивал руками, всецело захваченной той самой атмосферой спортивного праздника. А вот я, дабы не провести 2 часа совсем уж бездарно, то начинал экспериментировать с заземлением, пытаясь выявить в толпе других операторов, то постукивал пальцами по лавке, стремясь выдать 3 удара одной рукой и 4 другой. Матч меня занимал мало, точнее, не занимал вовсе. Но самым печальным оказалось то обстоятельство, что после игры пришлось возвращаться в уже знакомое питейное заведение с вывеской «11 метров». «Тут институтские собираются», — пояснил Альберт Павлович. «Лаборанты и аспиранты, стажеры, вахтеры, младшие научные сотрудники, молодые преподаватели, публика специфическая, но ты впишешься». Мы подошли к буфету, и куратор выложил на прилавок 5, закрыл долг и попросил налить нам еще по кружке светлого. После 2 часов на санцепёке возражать против выпивки мне и в голову не пришло. Пожалуй, имело смысл ограничиться квасом или газированной водой, но, как в свое время выразился Карл, выламываться из компании точно не стоило. Научный факт. Ага. Болельщики только-только начали подходить со стадиона. Я заметил сразу несколько знакомых лиц. Узнал лаборанта, вечно решавшего шахматные этюды, пару аспирантов из актива военной кафедры и одного из ведших семинары по логике стажеров. Да еще мне отсалютовали кружками коллеги из службы охраны. Мы с Альбертом Павловичем вышли в заставленный столами внутренний двор, и я спросил, «А точно надо тут своим становиться?» «Все непременно», — подтвердил куратор. «На первых порах я тебя подстрахую, заодно с завсегдатаями перезнакомлю, но с началом учебного года буду вынужден на более перспективное направление переключиться». «В 3 раза более перспективное!» — захотелось съязвить мне, памятуя о стремлении Альберта Павловича войти в некий клуб 33-го румба, но вовремя прикусил язык. Правда, отвертеться от обязанности становиться завсегдатаем в 11 метрах все же попробовал. «А как же Иван? У него свой фронт работ», — отрезал Альберт Павлович и вздохнул. «Петр, ты пойми, не в моих принципах нагружать людей бессмысленными заданиями или требовать от них жертвовать своим личным временем без всякой последующей отдачи. Я, конечно, могу просто приказать, но оглядись по сторонам и скажи, что ты видишь». «Болельщиков?» – предположил я. Куратор закатил глаза. «Нужных людей, Петенька! Нужных и полезных. Все они обеспечивают функционирование института на низовом уровне. Поверь, связи в этой среде серьезно упростят тебе жизнь, не говоря уже о том, что многие из этих «болельщиков» рано или поздно пойдут на повышение». Я вздохнул, хлебнул пиво и спросил. «И что от меня требуется?» «Ничего особенного. Просто заводи знакомство и держи ушки на макушке. Для начала хватит и этого. Только определись с командой, за которую станешь болеть. Это момент принципиальный». Следующий час я выслушивал наставления и краткие характеристики собравшихся. Монотонно кивал, никак не выказывая горячего желания поскорее отсюда убраться. Даже принес нам еще по паре кружек пива. Но Альберта Павловича такой покладистостью обмануть не сумел. «Какие-то планы на сегодня?» — спросил он, вытирая с губ пену носовым платком. «У меня вообще-то и личная жизнь имеется», — с вызовом ответил я. «Учись совмещать приятное с полезным», — спокойно произнес в ответ куратор. Огляделся и вздохнул. «Хотя кому я это говорю? С Юлией Сергеевной у тебя это прекрасно получалось без всяких советов». «А здесь? Да уж, здесь с этим могут возникнуть сложности. Замечание о госпоже Карпинской я пропустил мимо ушей, а вот со второй частью высказывания собеседника оказался всецело согласен, поскольку барышень и на стадионе, и в 11 метрах было откровенно немного, и все они сопровождали кавалеров. Опять же, мне до них дела нет. Мне бы с Лией сегодня увидеться». Болельщики понемногу начали расходиться. Мы тоже допили пиво и стали продвигаться к выходу. Вот только по пути Альберт Павлович то и дело останавливался перекинуться парой слов со знакомыми. А знал он тот, вне всякого сомнения, решительно всех. Меня даже потряхивать начало, но поскольку плюнуть на все и уйти не имелось никакой возможности, оставалось упражняться в искусстве лицедейства и не выказывать раздражения. «Ну же, закругляйся!» Мысленно пришпорил я куратора, когда тот ввязался в обсуждение игры голкипера-железнодорожников. И в этот самый момент в арку прошел Иван Богомол. Альберт Павлович заметил помощника одновременно со мной. Его округлое лицо вмиг растеряло всю свою мягкость, но тут же вновь разгладилось. «Идем», — коротко сказал куратор и поспешил навстречу коллеге, удивительно ловко лавируя меж точивших лясы болельщиков. «Я такой сноровкой похвастаться не мог и слегка отстал, нагнал старших товарищей уже на улице. Те решительно шагали к замершему поодаль от арки легковому автомобилю, судя по регистрационным номерам, числившемуся за институтом. И я ускорился, спросил: «Свободен, надеюсь?» «Не тут-то было». «Едешь с нами», — отрывисто бросил Альберт Павлович, от благодушного настроения которого не осталось и следа. «Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, вот и не стал беспрекословно выполнять распоряжение куратора», — раздраженно спросил. «Куда и зачем? Тут недалеко», — подсказал Иван Богомол, распахивая заднюю дверцу автомобиля. «На 30 июня. Улица эта располагалась в непосредственной близости от главного корпуса РИФС. Но хоть нам и было по пути, я предпочел бы добраться до студгородка самостоятельно, и потому повторил: «Зачем?» Альберт Павлович наполнил легкие воздухом и закрыл глаза. Потом медленно выдохнул и заявил: «Опознаешь кое-кого». Сердце у меня словно незримая рука сдавило. Никаких официальных учреждений на улице 30 июня не располагалось, и, следовательно, от меня требовалось опознать не задержанного, а покойника, кого-то из моих знакомых. «Кого?» Именно этот вопрос я и выдавил из себя, страшась услышать ответ и одновременно не в состоянии мучиться всю дорогу неизвестностью. Ответ Альберта Павловича поставил все с ног на голову. «Предполагаемого Сомнуса», — огорошил меня куратор и рывком распахнул дверцу. «Все, едем». Я обошел машину, забрался на заднее сиденье к Ивану, беззвучно ругнулся. «Сомнус. Один из самых разыскиваемых иностранных агентов, действующих в Новинске. У меня был к нему личный счет, и переживать из-за гибели этого выродка я точно не собирался. Да только брать его следовало непременно живым. Брать и колоть. Пусть даже мозги в студень превратятся, а убить при задержании? Ну как же так?» Я захлопнул дверцу, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Что ж, поехали». Молчаливый водитель привез нас к трехэтажному угловому дому, у въезда во двор которого стояли два вездехода с эмблемой «Анкор», карета скорой помощи и несколько легковых автомобилей без опознавательных знаков. Кругом толпились люди в форме и штатском. Патрульные перекрыли обе улочки и не пропускали к месту происшествия зевак. Я выбрался из машины, огляделся и сразу приметил знакомые лица. Что-то строго выговаривал трем понурившим головы молодым людям капитан Городец, а рядом с легковушками в компании то ли следователей, то ли криминалистов курили Илларион Валерианович Спас и Василь Короста. За оцепление автомобиль проезжать не стал. Мы выбрались из него, и Альберт Павлович предъявил патрульным служебное удостоверение от института на опознание, заявил он и скомандовал: «Линь, за мной». Препятствовать нам не стали. Консультант направился прямиком к Георгию Ивановичу, а я подошел поздороваться с представителями надзорного дивизиона. «Ты чего тут?» — не сдержал удивления Василь. «На опознание выдернули», — воспользовался я объяснением куратора. «В самом деле?» — остро глянул на меня Спас и многозначительно хмыкнул. «А почему именно тебя?» — заинтересовался мой бывший сослуживец. «Не беги впереди паровоза!» — осадил подчиненного Спас и пыхнул папиросным дымом почище того самого паровоза. «Эх, молодежь!» Тут меня кликнули. «Линь!» — позвал Альберт Павлович, который двинулся к арке в сопровождении капитана Городца и одного из хмурых оперативников. Я припустил следом, миновав выставленных у ворот караульных, и заскочил в проходной двор, где в закутке между глухой стеной и сараем работали криминалисты. Вокруг лежавшего ничком тела установили на треногах мощные электрические фонари, а фотограф делал снимок за снимком каждый раз с нового ракурса. Один специалист зарисовывал в блокноте схему, другой замерял для него расстояние рулеткой, третий соскребал что-то с земли стальной ложечкой, тут же вытирал с лица пот бледный молодой человек, который непосредственно перед нашим появлением задействовал для изучения места преступления сверхспособности. Одного раздраженного жеста городца оказалось достаточно, чтобы криминалисты расступились. Едва ли они числились в следственном дивизионе. Скорее уж, место преступления пока что оккупировал дивизион контрольно-ревизионный. Последний месяц объект проводил здесь ночи с субботы на воскресенье и всякий раз покидал съемную квартиру с 10 до 11 часов утра. Начал отчитываться оперативник. Когда объект не появился в половине 12-го, я послал человека проверить обстановку. Он и обнаружил тело. Дальше действовали по протоколу. Альберт Павлович огляделся и начал перечислять. В доме 20 квартир. Двор проходной. Утро воскресенье. Он вздохнул. Надо понимать, никто ничего подозрительного не видел и не слышал. Судя по унылому виду оперативника, так оно и было. Дальше консультант его мучить не стал и попросил городца, еще даже более хмурого, нежели обычно. «Показывай». Георгий Иванович отпустил подчиненного, после указал на тело и спросил у меня. «Узнаешь?» Человек в дорогом, явно пошитом на заказ костюме лежал лицом вниз, и я покачал головой. «Нет, никаких ассоциаций не возникает». Альберт Павлович страдальчески закатил глаза. «Да господи боже мой! У него даже при просмотре кинохроники никаких ассоциаций не возникло!» «Здесь другое!» — возразил капитан и добавил. «И это вовсе не доказывает правоту твоей версии, Альберт!» Институтский консультант досадливо поморщился и предложил. «Давай ближе к делу!» Георгий Иванович хмуро глянул в ответ и поманил меня к телу, предложил опуститься на корточки и заглянуть в лицо. Я к этому времени уже решительно ничего не понимал, но выполнил распоряжение, а узнав покойника, от неожиданности ругнулся. «Вот черт!» В глухом закутке лежал магистр психологии Эрнест Карлович Рейс. «Но хоть у меня алиби есть», — мелькнула в голове дурацкая мыслишка. Едва удержался, чтобы не ляпнуть этого вслух. Сказал о другом, просто заметил на земле лишь несколько бурых пятен. Вот и сказал. «Не вижу ран». «Выстрел в глаз с близкого расстояния», — просветил меня капитан Городец. «Вероятнее всего использовалось оружие 22-го калибра». «22-го?» «Его прикончили из дамского пистолетика». Вспомнилось, как сам палил по темной фигуре из ТТ, и я с нескрываемым сомнением произнес. «Думаете, это Сомнус?» «Ты нам об этом скажи», — хмыкнул вставший за моей спиной Альберт Павлович. «Это ты с ним на лодочной станции или сопилке сталкивался?» «Сталкивался, да, а с Рейсом в аудитории, и он оттуда меня даже выставил, что могло быть отнюдь не желание приструнить вольного слушателя, а попытка избежать опознания. Вот только как тогда узнавание не ворохнулось, так и сейчас отнести магистра психологии с вражеским агентом не получилось. И как теперь определенный ответ дать?» Я выпрямился и пожал плечами. «У Сомнуса на животе шрамы должны быть», — напомнил я кураторам, предложив простейшее решение проблемы. «Как осмотрите его, так и будет вам ясность». «Не факт», — возразил Георгий Иванович. «Целенаправленным воздействием оператор с базовой медицинской подготовкой вполне способен свести такого рода отметины за несколько недель». Он достал из внутреннего кармана перьевую ручку и указал на судорожно стиснутый кулак. «Видишь?» Я присмотрелся и обнаружил, что пальцы сжимают обрывок золотой цепочки. Городец выпрямился, вернул ручку в карман, взамен вытянул конверт, из которого вытряхнул себе на ладонь кулон в виде золотой рыбки. «Узнаешь?» Едва ли куратор действительно нуждался в моем ответе, так что я в свою очередь уточнил. «Тут нашли!» Георгий Иванович кивнул, убрал подвеску обратно в конверт и предложил. «Альберт, забирай его и вези к нам!» «Я тут освобожусь и решим, как дальше быть». «Забирай его, это не о кулоне. Забирай его, это обо мне». Не могу сказать, будто обрушившиеся снежным валом новости вогнали в полуобморочное состояние, но мне и в голову не пришло протестовать, когда мы вновь погрузились в автомобиль и покатили прочь. Эрнест Карлович Рейс и Юлия Сергеевна Карпинская, подвеска в виде золотой рыбки и дамский пистолет. Цепочка вырисовывалась припаскудная. Я ведь точно знал, что Юленька спит и видит, как бы поквитаться с магистром психологии, и причина для ненависти у нее из разряда тех, по причине которых можно и пулю в человека всадить. С этим все было ясно. Загадкой оставалось лишь обстоятельство, заставившее моих кураторов заподозрить в господине Рейсе неуловимого Сомнуса. В автомобиле за всю дорогу никто не произнес ни слова. Ехали в гробовой тишине. Я даже требовать объяснений не стал, куда именно мы направляемся. До того погрузился в напряженные раздумья, благо на месте оказались уже через 10 минут. Привезли нас в штаб-квартиру «Анкор». На пропускном пункте мурыжить не стали. Сразу пропустили внутрь и Альберта Павловича, и меня. Даже нож сдать не потребовали. Куратор явно бывал тут не единожды. Да и я, шагая за ним по пустым коридорам, очень скоро сообразил, куда именно мы направляемся. Ну да, ждал нас тот самый специальный агент контрольно-ревизионного дивизиона, с которым я общался после памятной стычки с припадочным дворянчиком в Гранд-отеле. Впрочем, надолго в его кабинете я не задержался. Почти сразу меня отвели в комнату с кинопроектором, где пришлось битый час наблюдать за новоприставленным господином Рейсом. Причем, большей частью, мне демонстрировали не нарезку из хроники, а кадры оперативного наблюдения за ним. Да только все без толку. Но вот никак не получалось соотнести магистра психологии с оператором, едва не прикончившим меня на лесопилке. Ясно и понятно, что шпионом сам Бог велел личины менять, но у всякого лицедейства есть свои пределы. Так я в итоге Альберту Павловичу и заявил. «По лодочной станции ничего не скажу. Давно дело было. Да и не разглядел тогда ничего толком. Но если хотите знать мое мнение, на лесопилке был не Рейс». Как ни странно, такое заявление куратора нисколько не смутило. «И почему ты так решил?» – лишь уточнил он. Я зажмурился и помассировал веки. Потом сказал, тот на лесопилке двигался совершенно иначе. Это не штатский был. Может, и не профессионал, но натаскивали его точно профессионалы. «Рейс несколько лет жил за границей», – напомнил куратор. «Могли поставить технику. Я не узнал его по голосу». «Не аргумент. Все равно не верится, что это был он». Альберт Павлович распахнул дверь и жестом пригласил меня на выход. «Вот и мне не верится», — признался куратор с тяжелым вздохом и перевел разговор на другую тему. «По Юлии Свет Сергеевне, что скажешь? Могла она с Рейсом счеты свести?» «Понятия не имею. Я об их отношениях ничего не знаю». «Да неужели?» «Да подлинно нет. Могу предположить, что он воспользовался неуравновешенным состоянием Карпинской. Ну или она так полагала». «О да, Эрнест Карлович практиковал нетрадиционный подход в работе с юными барышнями. Вот только в случае с Юлией Сергеевной его метод дал сбой, и хоть обошлось без публичного скандала, в кулуарах кое-какие слухи об устроенной госпожой Карпинской истерике все же ходили. Как думаешь, могла она его прикончить, сочтя себя опозоренной?» Я не колебался мгновение, прямо заявил: «Вздор! Даже так? Полагаю, она могла застрелить Рейса», был вынужден признать я, припомнив взгляд, коим Юленька однажды наградила Эрнеста Карловича. «Но она не истеричка. В жизни не поверю, что убежала бы, оставив на месте преступления обрывки цепочки и такой приметный кулон». Альберт Павлович поджал губы. Выяснение отношений переросло в ссору. Она достала пистолет, он схватил ее за шею. Непроизвольный выстрел, паника, бегство. Я покачал головой. «Вы сейчас про какую-то другую Юлию Сергеевну говорите. Если она подкараулила его там с пистолетом, значит, собиралась убить». «Собиралась и убила. Откуда панике взяться? Ее мог спугнуть случайный свидетель». «Вы второй труп нашли?» «Нет». «Значит, и свидетеля не было». Альберт Павлович хмыкнул, распахнул дверь кабинета и пригласил меня внутрь. В прокуренном помещении никого не оказалось. Я уселся на один из стульев для посетителей. Мой куратор встал у окна и сцепил за спиной руки. «Почему вообще взяли Рейса в разработку?» – поинтересовался я. Ответом стало неопределенное пожатие плечами. «Помнишь? Георгия Стрельца. Гошу Жоржа?» Альберт Павлович кивнул. «Несомненно, именно он обеспечил террористов образцами спецпрепарата для проведения опытов по переводу действующего вещества в газообразную форму. Но прямых связей с оксенцами нам выявить так и не удалось. Да и не стали бы этого невротика к серьезным делам привлекать. Значит, был кто-то еще, кто-то, имеющий на него влияние, способное перекрыть даже инстинкт самосохранения. Разумеется, в первую очередь в разряд таковых попал Рейс». «И почему вы сразу его не взяли?» «На каком основании?» «Да хоть бы и неофициально». «Пытаться залезть в голову оператора со специализацией в ментальном воздействии – плохая идея», – уверил меня куратор. «И потом, целесообразность всякого рода неофициальных мероприятий оценивается ответственными лицами еще даже более тщательно, нежели задержание официальных. При всем своем аморальном поведении Рейс был высококлассным специалистом с прекрасной репутацией и положением в научном сообществе. Именно поэтому мы ограничились наружным наблюдением и разработкой круга общения, дабы при первом удобном случае прихватить его на горячем и перевербовать». Уже 3 месяца прошло. Неужели ничего за это время нарыть не смогли? Альберт Павлович вздохнул. Перед инициацией соискатели в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию, которая, помимо всего прочего, фиксирует их половую зрелость, а сношения с лицами, достигшими половой зрелости, ненаказуемы. «А как же врачебная этика? Я тебя умоляю!» – горестно выдал куратор. «Да его в общество изучения сверхэнергии, который год зазывают!» Распахнулась дверь. К нам зашли хозяин кабинета и капитан Городец. «Ну и?» – сходу спросил последний. «Не он», – коротко ответил Альберт Павлович и указал на меня. «Петр в этом уверен, и я склонен с ним согласиться». «Ты склонен?» – желчно выдал Георгий Иванович. «Да ты об этом с самого начала твердить не переставал!» «И остаюсь при своем мнении. Я убежден, что рейс тем или иным образом был связан с Сомнусом. Именно это и стало причиной убийства. Очевидно, противник выявил наружное наблюдение и обрубил концы», заявил Альберт Павлович и взмахом руки отмел возможное возражение. «Но это мы еще обсудим в рабочем порядке. В первую очередь надо определиться, как быть с Карпинской». Старший агент контрольно-ревизионного дивизиона удивленно хмыкнул. «А нам-то до нее какое дело? Пусть следствие идет своим чередом. Подбросили кулон для отвода глаз или нет, неважно». «Эдуард, ты же прекрасно знаешь, что семейство Карпинских находится в разработке у аналитического дивизиона», недовольно покривился Георгий Иванович. «У нас дело заберут сразу, как только в протоколе засветится эта фамилия. Еще и головомойку устроят, что до этого вообще дело дошло». Старший агент смерил задумчивым взглядом телефонный аппарат. «Думаешь, стоит заранее согласовать линию поведения с разведкой?» Георгий Иванович выразительно посмотрел на Альберта Павловича, и тот тяжело вздохнул. «Не в моих принципах утаивать от коллег важную информацию. Да и не получится всучить им кота в мешке, придется вскрыть все карты. В итоге мы потеряем контроль над ситуацией, а любое промедление в выявлении вражеской агентуры недопустимо». «С этим не поспоришь», — признал хозяин кабинета. «И как нам тогда быть?» «Никак», — проворчал капитан Городец. «Не будем вносить в протокол кулон, только и всего». «Невозможно!» «Эдуард Лаврентьевич, дорогой!» — мягко улыбнулся Альберт Павлович. «А какие у нас варианты? Если украшение госпожи Карпинской на место преступления подбросили, ее невиновность будет рано или поздно установлена, а семья сочтет случившейся провокацией, что поставит под удар операцию коллег. Ну а в случае, если она и в самом деле застрелила рейса, в ходе расследования окажется раскрыта вся подноготное дело, что недопустимо». Но старшего агента эти аргументы не переубедили. «Ничего не делать, не выход. Убийство преподавателя Риивс вызовет много шума. Господи, боже мой, да нам в любом случае придется объяснять, каким образом наши оперативники оказались на месте происшествия первыми. И мотив налицо, на Карпинскую в любом случае выйдут уже к утру». «И пусть выходит», — по-волчьи оскалился Георгий Иванович. «Не вижу ничего предусудительного в том, что эту кучу дерьма возьмутся разгребать умники следственного дивизиона». «Что же до вашего интереса к персоне господина Рейса?» — пожал плечами Альберт Павлович. «То дело в банальном сигнале о его связи с пациенткой, не достигшей половой зрелости. Вполне приемлемый повод для вербовки, не так ли? Такое на публику выносить не станут». «Не стал отмалчиваться и я. С момента ссоры Карпинской рейса прошел год, и широкой огласки она не получила. Скорее уж следствие сосредоточится на мотиве ревности, шерстить начнут его недавних пассий». Капитан Городец развел руками. «И не поспоришь! Воистину устами младенца глаголит истина!» Эдуард Лаврентьевич досадливо поморщился и махнул рукой. «Черт с вами! Только тогда помимо кулона уберем из описи еще и часы с бумажником. Мало ли какое жилье на тело наткнуться могло. Убийство отдадим следственному дивизиону. Сами отработаем версию о причастности к убийству Сомнуса. Итак...» Что последовало за этим и так, узнать не удалось. В силу того простого обстоятельства, что меня выставили за дверь, совещание продолжалось еще 40 минут. Все это время я провел как на иголках, едва удержался от того, чтобы не сделать ноги. И сделал бы, не потребуя дождаться окончания разговора, Альберт Павлович. Когда кураторы наконец появились, вид у них был далеко не самый жизнерадостный. Отпрашиваться я повременил, опасаясь головомойки. Альберт Павлович пристально уставился на Георгия Ивановича, и тот с обреченным вздохом вытянул из внутреннего кармана конверт с золотым кулоном, протянул его товарищу. «Надо полагать, учреждение оперативного отдела при службе охраны института – твоя идея?» – спросил Городец, не разжимая пальцев. «Моя», – признал консультант. «Сразу понял, откуда ветер дует», — нахмурился капитан. Альберт Павлович выдернул конверт из цепких пальцев коллеги и безмятежно улыбнулся. «Не принимай на свой счет, Георгий», — попросил он. «Мы с тобой прекрасно понимаем друг друга, но формализм Эдуарда Лаврентьевича меня попросту убивает». «На коверток начальству ему уходить, а не тебе», — вступился за сослуживца Городец, посмотрел на часы и отсалютовал нам на прощание. «Все, бывайте». Он ушел, а вот мне такой трюк провернуть не удалось. Уже на крыльце Альберт Павлович протянул конверт с подвеской и сказал: «Держи». Я и не подумал принять утаенную от следствия улику. Вместо этого спросил: «И зачем это мне?» Куратор закатил глаза. «А сам как думаешь? Не в моих принципах вставлять коллегам палки в колеса, но и такими возможностями разбрасываться просто глупо. Подобного рода услуги не относятся к разряду тех, о которых забывают сразу после их оказания, знаешь ли». Сдержать раздражение не удалось. Очень уж взвинчены были нервы. «Да какие еще услуги? Вы мне предлагаете кулон вернуть? И как прикажете это провернуть? Юленька, у тебя цепочка порвалась!» «Если она к убийству не причастна, то и не поймет ничего даже. А если причастна, то я себя с головой выдам». Альберт Павлович досадливо поморщился. «Ну нельзя же быть столь прямолинейным. Прояви творческий подход». «А именно, перво-наперво, нам нужна ясность касательно причастности Юлии Сергеевны к убийству. Ты ее неплохо знаешь. Попробуй определить по ходу беседы. Тебя ведь учили с людьми разговоры разговаривать. Вот и задействуй навыки». Я неопределенно пожал плечами, чем куратора нисколько не воодушевил. «Вне зависимости от выводов, сдай весь расклад с подброшенной на место преступления подвеской. Если возникнет уверенность в невиновности, постарайся установить, кто имел возможность позаимствовать украшение». Перебить себя Альберт Павлович не позволил, заставив умолкнуть раздраженным взмахом руки, на миг смежил веки и продолжил. «Легенда такова. Сам ты к правоохранительным органам отношений не имеешь. Кулон рядом с трупом обнаружил твой хороший друг Василь Короста. Будучи осведомлен о ваших отношениях с Карпинской, улику он утаил и незамедлительно передал тебе». Вот тут я куратора прямо зауважал. Очень уж впечатлило, как он безо всякой подготовки сметал на живую нитку историю, замешав «выйди на чистую правду» и «откровенную ложь». «Шероховатости зашлифуй сам, своя голова на плечах имеется», — объявил Альберт Павлович и потыкал меня пальцем в грудь. «И вот еще что, Петя, тебя рассматривают в качестве кандидата на перевод во вновь создаваемый оперативный отдел, поэтому сейчас не самое подходящее время для выговоров и взысканий, уяснил?» Я кивнул, впрочем, не особо этим предупреждением впечатленный. На ближайшие 4 года в моих приоритетах значилось получение высшего образования, присвоение звания кандидат-лейтенанта и развитие сверхспособностей, а никак не карьерный рост в службе охраны института. Впрочем, и спустя рукава отнестись к полученному заданию я позволить себе не мог. Помимо всего прочего, банально хотелось ощутить хотя бы даже и косвенную причастность к выявлению вражеской агентурной сети. Это не в отстойнике за порядком приглядывать. Реальная работа. Увы, не имелось никакой возможности задвинуть эту самую реальную работу в долгий ящик или хотя бы отложить до завтра, так что все планы отправились прямиком псу под хвост, и вместо свидания с Лией я занялся поисками госпожи Карпинской. При всех своих достоинствах всезнанием Альберт Павлович похвастаться не мог, разве что предложил для начала заглянуть на квартиру дворяночки. «Если не застанешь ее дома, позвони мне на кафедру, постараюсь к этому времени выяснить, в городе ли она». Но уж в этом я нисколько не сомневался. «Точно в городе!» — вздохнул я. «И алиби наверняка нет. Сомнус наобум действовать не стал бы». Альберт Павлович многозначительно хмыкнул, но поминать свою принципиальную позицию касательно выдвижения бездоказательных предположений не стал. Он определенно разделял мою точку зрения о причастности неуловимого вражеского агента к ликвидации рейса. Точнее даже, это я разделял убежденность куратора в этом вопросе. Впрочем, у него и так нашлось, что сказать напоследок. Возможно, у этой истории есть двойное или даже тройное дно. Возможно, Карпинских подставили под удар осознанно. Как ни крути, твоя зазноба далеко не самый очевидный кандидат в убийцы рейса. Разумеется, расчет мог быть сделан на то, что мы не упустим шанс осложнить жизнь монархистам. Но если нет, аккуратней там, Петр. Аккуратней. На этом мы и разошлись. Вернее, разъехались. Альберт Павлович сразу укатил прочь на служебном автомобиле. Ну а мне пришлось топать до трамвайной остановки. Благо, та располагалась в соседнем квартале, а до главного корпуса института шел прямой маршрут. В итоге много времени дорога к дому Юлии Сергеевны не заняла. Оказался на месте в половине третьего. Весь день псу под хвост, с досадой подумал я, встав на углу и не спеша проходить во двор. И дело было отнюдь не в расположившихся на лавочке перед закрытой по случаю воскресного дня бакалейной лавкой кумушках. От них меня прикрывали кусты сирени. Просто решил для начала отследить присутствие других операторов. Ну и уловил, конечно же, чему нисколько не удивился. Район благополучный и до центра рукой подать. А сегодня воскресенье. Много кто после рабочих будней дух переводит и диван продавливает. Техника по развитию памяти помогла удержать в голове нарисованную ясновидением картинку, и я юркнул в арку, продолжая краем сознания контролировать все энергетические аномалии разом. И лишь беспрепятственно поднявшись по скрипучей лесенке на второй этаж, сосредоточил свое внимание непосредственно на квартире. Никакого отклика не получил, но взвинчивать чувствительность и повторять попытку с риском привлечь внимание слишком уж бдительных соседей не стал. Вместо этого спокойно постучал в дверь. У операторов, прошедших инициацию на трех первых и трех последних витках, внутренний потенциал сгулькин нос. Ощутить создаваемые ими помехи – задача нетривиальная. Обычный круг общения Юлии фонил в пределах нормы. Всех подружек и приятелей дворяночки я непременно почувствовал бы и так, а вот насчет нее самой уверенности не было. Поэтому, не дождавшись ответа, постучал еще раз, чуть решительней и громче. Скрипа половиц не расслышал, и потому недовольный возглас «Кто там?» оказался полнейшей неожиданностью. Голос со всей определенностью принадлежал Юлии Сергеевне. Вот я и не удержался, заявил в ответ. «Почта!» Дверь немедленно распахнулась, и ко мне выглянула госпожа Карпинская, заспанная и с мешками под глазами. «Ты плакала, что ли?» «Гриппую», — пояснила Юля, высморкалась в белый платочек с вышитой на уголке монограммой и пожаловалась. «От этой напасти никакие сверхспособности не помогают». «Алиби нет», — сразу сообразил я. «Хворь не такая серьезная, чтобы ее наперсница Настенька осталась приглядывать за подружкой. Она точно укатила со всей компанией куда-нибудь на природу». «Тебе чего?» — спросила Юля, вытирая выступившие на глазах слезы. «С какой стати объявился-то?» «Поговорить надо», — сообщил я. И, не дожидаясь приглашения, переступил через порог, попутно мягко оттеснив барышню в сторону. «Это о чем еще?» — озадачилась-то. «О королях и капусте». Я в две секунды избавился от парусиновых туфель, знакомой дорогой прошел в комнату Юли и плюхнулся на кровать. «Эй!» — возмутилась та, заскочив следом. «Ты чего еще удумал?» «Садись!» — указал я на кресло и заложил руки за голову. «А я за неимением кушетки тут полежу». «Петенька, ты никак перегрелся?» «Слышал, у мозгоправов так принято», — заметил я, внимательно следя за реакцией на свои слова, да еще задействовал сверхъестественное чутье, но помех от внутреннего потенциала барышни так и не уловил. «Не беда, успею подстроиться, если только за порог не выставят». А к этому все и шло. Презрительным фырканьем Юлия Сергеевна не ограничилась и указала мне на дверь. «Вот и запишись на прием». «Делать больше нечего. Слушай, мне надо с кем-нибудь поговорить, а кроме тебя не с кем». «С малышкой своей курносой поговори». «Так как раз о ней разговор и пойдет». Терпение Юлии Сергеевны лопнуло. Она сверкнула васильковыми глазами, ухватила меня за руку и попыталась стянуть с кровати. «Проваливай!» Святая простота. Даже борцовские навыки не задействовал. Просто дернул дворяночку на себя. Сказалось преимущество в весе. Юля плюхнулась мне на колени, а подняться я ей не позволил, надавив ладонью меж лопаток. «Отпусти немедленно!» — зашипела барышня. «Пообещаешь выслушать? Отпущу!» «Убирайся!» Я хмыкнул и повел ладонью по ее ноге, задирая халатик все выше и выше. Отсутствие на барышне нижнего белья придало ситуации особую пикантность. Юля сдавленно пискнула и отчаянно задергалась, а я подлил масло в огонь, от души шлепнув ее по заднице и попутно отметив: «К слову, твоя попа по-прежнему идеальна». «Отпусти немедленно!» Подушечки пальцев защипало легкое энергетическое возмущение. Я целиком и полностью сосредоточился на этих ощущениях и повторил: «Так ты меня выслушаешь?» «Да». «Обещаешь?» «Отпусти немедленно!» Я выполнил требование, и барышня рассерженной кошкой вскочила с кровати, судорожным движением оправила халатик и резко бросила: «Подлец! Ненавижу тебя!» «Брось! Не подлец, а революционный матрос!» «Или злишься, что я тебя отпустил и выпал из роли?» Юля покраснела. Ее внутренний потенциал непроизвольно колыхнулся, но уже через мгновение барышня взяла себя в руки, обуздала эмоции и села в кресло, вопреки обыкновению, крепко-накрепко прижав колени друг к другу. Сам собой возник вопрос, сколь близка к истине оказалась высказанная мной догадка, да еще подумалось, что вполне мог довести ситуацию до совмещения приятного с полезным. Но нет, конечно же... «Нет». «Говори», — потребовала Юлия Сергеевна, насупившись. «Уже задумывалась о замужестве?» Начало беседы я продумал заранее и сделал ставку именно на этот вопрос, намереваясь подцепить собеседницу на крючок, а на деле-то им просто-напросто загарпунил. Отчетливо донеслись энергетические помехи, а васильковые глаза барышни распахнулись от изумления. Юля ошарашенно выдохнула. «Это предложение?» «Вопрос не столько о тебе, сколько о барышнях твоего возраста и образования». Юлия Сергеевна картинным движением приложила ладонь к сердцу и с показным облегчением перевела дух. «Ох, напугал». «Это было грубо», — отметил я. «Грубо было лапать меня за задницу. Что скажет об этом твоя малышка?» Я вздохнул. «Вот о ней и речь. Насколько это нормально, когда барышня даже слышать ничего не хочет о замужестве?» «Ты сделал ей предложение и получил отворот-поворот?» «Угу». Юлия Сергеевна задумалась. «Причин может быть превеликое множество», — произнесла она наконец. «Страх, что замужество положит конец ее карьере, или ожидание более выгодной партии, к примеру». «Слишком цинично и прагматично», — покачал я головой. «Она не такая». «Ты можешь ей просто не нравиться. Не думал об этом?» Я поморщился, но заявил со всей уверенностью. «Да нет, нравлюсь». «Значит, она не уверена в твоих чувствах». «Стал бы я тогда ей предложение делать». Юлия Сергеевна сверкнула глазами. «А зачем ты вообще его сделал?» «Приревновал», — честно сознался я, но эта причина собеседницы достойной не показалась. «Брось, Петя», — отмахнулась она. «Откуда эта мелкобуржуазная мораль? Узы брака не удержат от измены. А если у вас все хорошо, зачем регистрировать отношения? Ради детей?» «Так далеко я не загадывал». «Тогда чего ради? Сколько вы встречаетесь? 2 месяца? 3? Не рановато?» Я вновь откинулся на подушку и уставился в потолок. «Так принято», — произнес, прекрасно осознавая, сколь жалок приведенный аргумент. «Ухаживаешь за девушкой, добиваешься благосклонности, делаешь предложение». «Ах, благосклонности, значит. Ну вот ты ответил на свой вопрос. Твоя малышка подозревает, что замуж ее позвали не от большой любви, а потому что так принято», — произнесла враз заледеневшим тоном Юля и еще даже более холодно добавила. «А мне ты, значит, предложение не сделал, потому что до тебя благосклонности уже добился другой». К этому времени я достаточно хорошо отрегулировал собственное заземление, чтобы улавливать малейшие колебания внутреннего потенциала собеседницы. И сейчас от захлестнувшихся ту эмоции меня вполне ощутимо перетряхнуло. Никак не выказать этого стоило немало труда, но не выказал. Вот упомяни барышня свое слишком уж породистое лицо, точно бы себя выдал, а этот выстрел ушел в молоко. «Не говори ерунды!» — возмутился я, желая снизить накал страстей. «Кто ты и кто я? Наш брак невозможен в силу банальных социальных противоречий. Я такую возможность изначально не рассматривал даже, а потом отношения вошли во вполне определенную колею, которая устроила нас обоих. Нет разве?» Юлия Сергеевна фыркнула, на миг забылась и закинула ногу на ногу, но тут же опомнилась и прикрыла коленки полой халата. «Можно подумать, я там чего-то не видел», — усмехнулся я. «Неважно», — отмахнулась барышня и порывисто встала. «Я иду пить чай», — объявила она, прежде чем покинуть комнату. «Пришлось тащиться на кухню следом. И мне налей». На какое-то время беседа увяла. Потом Юля пристально глянула и спросила. «Уверен, что любишь ее?» «Небольшой специалист в этих делах, но думаю, да». Юлия Сергеевна закатила глаза. «Ой, только не говори, что это твоя первая любовь!» «К первой любви я охладел за неделю или две. Тут другое». «Может, ты не безнадежен, Петенька?» Я отпил чай и спросил. «Встречаешься с кем-нибудь? Или отношения не складываются из-за того, что кто-то уже добился твоей благосклонности?» Провокационный вопрос я задал вполне осознанно, но отклик на него оказался едва уловим. Барышня досадливо поморщилась и отрезала. «Слава богу, не средневековье на дворе». «Сословная система и дворянство — это пережитки темных веков», — выдал я совершенно машинально и погрузился в легкий транс. Попытался выровнять дыхание, подстроить его под дыхание собеседницы, благо из-за насморка слышал сопение Юленьки предельно отчетливо. «Не о том речь», — отмахнулась Юлия Сергеевна. «Что ты собираешься делать, скажи? Я вполне допускаю, что девчонка просто проверяет твои чувства». Наверное, мне и в самом деле было не с кем обсудить свою личную жизнь. Разговор затянулся до позднего вечера и как-то неожиданно перешел на проблемы в общении с противоположным полом самой Юлии Сергеевны. «Идея заводить отношения с абсолютами порочна», — заявила она. «Пусть шлифовка техники снижения чувствительности займет не меньше года, а то и два. Потом я смогу принимать в расчет исключительно собственные симпатии и антипатии, а не как непобочные эффекты инициации». «А о том, что кавалерам в ближайший год ничего не светит, надо понимать, ты благоразумно не говоришь», — Юлия Сергеевна хихикнула. «За кого ты меня принимаешь? На такое даже намекать неприлично. До свадьбы ни-ни. Хвала создателю, от поцелуев меня давно уже не корежит, а большего никто и не заслужил». И она снова хихикнула, а я прищелкнул пальцами. «Да, кстати, а кто из ухажеров подарил тебе подвеску в виде золотой рыбки? И ноль эффекта. Мало того, что Юля и бровью не повела, так еще ее внутренний потенциал остался абсолютно спокоен». «Это презент дяди Федора», — сообщила мне барышня. «Я теперь числюсь в его любимицах». «Покажешь?» — попросил я, заставив собеседницу удивленно распахнуть глаза. Внутренний потенциал Юли определенно колыхнулся, но не особенно интенсивно, едва-едва. Скорее уж действительно по причине удивления, нежели из-за страха разоблачения. Нет, точно не она. Окончательно уверился я в своем первоначальном мнении и развел руками. «Что ты на меня смотришь? Покажи!» «Зачем?» — насторожилась барышня. «Сначала покажи, потом объясню». Ушел я от конкретного ответа. И тут задребезжал дверной звонок. «Настя вернулась!» — всполошилась Юлия Сергеевна. Судя по спазму внутреннего потенциала, встревоженная этим обстоятельством несказанно сильнее, нежели моим интересом к золотой подвеске. «Рано она сегодня! Все, Петя, выметайся!» Барышня вышла с кухни, а я, мысленно чертыхаясь, обулся, отпер дверь черного хода и выскользнул на лестничную площадку. Там вновь выругался, на этот раз уже в полголоса, прислонился спиной к стене и задумался, как быть дальше. Задание Альберта Павловича я выполнил лишь наполовину. Пусть даже и мог эту беседу в любой подходящий момент продолжить, да только с Юленьки станется заподозрить, что это я втихую у нее цепочку с кулоном умыкнул. Неспроста же о нем разговор завел. Меня неожиданно резко передернуло, но вовсе не из-за раздражения. Пробежавшие по коже мурашки оказались вызваны судорогой внутреннего потенциала Юлии Сергеевны, на энергетику которой я так и остался настроен. «О, пропажу кулона обнаружила», — догадался я. «Но с чего бы из-за простого украшения так переживать, если дело не в убийстве? Неужто побрякушка так ей дорога?» Враз пробила испарина, и я начал приводить свое заземление к обычному состоянию. Вот только энергетические помехи не только не стихли, но и стали еще ощутимей, пусть и потеряли былую четкость. Едва ли столь бурную реакцию могла вызвать пропажа кулона. Скорее уж, внутренний потенциал барышни потерял стабильность из-за истерики. Что же такого ей сказала вернувшаяся домой в неурочный час Настенька? Поведал об убийстве Рейса? Я выдохнул короткое проклятие и осторожно приоткрыл дверь черного хода, приник ухом к узенькой щели. Тишина. Ни криков, ни всхлипов, ни даже просто голосов. И при этом сверхэнергетические помехи никуда не делись. Они доносились до меня куда отчетливее прежнего. А ведь я уже сбил настройку на внутренний потенциал Юли. Что за ерунда? От парусиновых туфель я избавился прямо за порогом. Затем бесшумно скользнул на кухоньку и замер, прислушиваясь. Вновь ничего. Излишнее любопытство могло выйти боком. Но очень уж неправильной казалась ситуация, чтобы упускать возможность подслушать разговор подружек. Дверь в комнату Насти оставалась закрытой, а вот в Юлину была распахнута настежь. Но ничего, кроме сдавленного сопения, разобрать не получилось. Еще доносились скрип половиц и шорох одежды, и будто мало того, явственно ощущаемая ясновидением энергетическая аномалия показывала наличие в комнате лишь одного оператора, а никак не двух. Подобный эффект мог возникать лишь при очень-очень близком контакте. Так чем они там, черт возьми, занимаются? Не кстати вспомнилось признание барышня о поцелуях с соседкой, и вот так сразу выкинуть эту ерунду из головы не получилось, а дальше в комнате и вовсе включился радиоприемник. Громкость выкрутили на полную катушку, и тут уж я не утерпел, наплевал на возможные последствия. В два быстрых шага приблизился к двери и заглянул внутрь. Юля склонялась над письменным столом. Сзади на нее навалился мужчина в неброском сером костюме. Одной рукой он зажимал девушке рот, другой приставил к виску миниатюрный револьвер, а помимо этого блокировал невеликие способности жертвы энергетическим воздействием. Чем я себя выдал, не знаю. Не скрипнул половицей, не вздохнул, даже к сверхсиле обратиться не успел, а незнакомец неуловимым движением развернулся и наставил на меня револьвер. Клац! Боёк шибанул по капсулю, и я погасил вспышку тепловой энергии, прежде чем та успела воспламенить пороховой заряд. Выстрела не прозвучало. В тот же миг Юля со всего маху вонзила в бедро позабывшего о ней мужчины стискиваемый в руке карандаш, получила локтем в лицо и повалилась на пол между столом и стеной, и я воспользовался этой заминкой, начал выплескивать из себя набранную сверхсилу и напитывать ею пространство. С пальцев незнакомца сорвался электрический разряд, ослепительная искра шибанула в меня, но не сумела совладать с заземлением и стекла под ноги. Паркет прыснул щепками и задымился. Мимолетный росчерк молнии послужил каналом, связавшим рассеянную в комнате энергию в противофазе напрямую с внутренним потенциалом оператора, и случился пробой, но концентрация сверхсилы была не слишком высока и обошлось без серьезных увечий. Вот я и метнулся вперед, намереваясь решить исход схватки в рукопашной. Метнулся вперед, а рухнул на стену, перехваченный вывертом гравитации. Незнакомец оказался стреляным воробьем. Он не растерялся и полностью изолировал собственный потенциал от внешнего фона, моментально купировав пробой. И пусть возведенные барьеры заодно лишили доступа к сверхсиле, оперировать уже набранным зарядом они помешать не могли. Ладно, хоть энергия в противофазе так и продолжала наполнять комнату. Взаимодействие с ней гарантированно разрушило бы любую стандартную конструкцию, и полагаться сейчас мой оппонент мог исключительно на прямые воздействия с предельно высоким уровнем переработки сверхсилы. Ему почти хватило и этого. Мать! Падение с двухметровой высоты на стену едва не переломало кости, а следом, лишив всякой подвижности, навалилась чужая воля, но вбитые на курсах навыки противодействия подобного рода атакам помогли вывести себя из-под действия аномальной силы тяжести и упал на кровать. И тотчас сверху посыпалась сшибленная кинетическим ударом побелка, а обои лопнули, расчерченные длинной трещиной. Я спешно скатился на пол и едва успел рассеять линзы уплотненного ионизированного воздуха выплеск теплового излучения. Температура в комнате разом подскочила на добрый десяток градусов. За первой атакой без всякого промедления последовал скачок давления, призванный взорвать легкие. Его отвел в сторону. На кровать посыпалось стеклянное крошево взорвавшихся электролампочек, а в лицо вновь уставился ствол револьвера. Едва слышно хлопнул выстрел, и отработанным усилием воли я лишил пулю кинетической энергии, чтобы тотчас перейти в контратаку. При помощи техники «Медузы» выпустил сразу 4 шаровых молнии. Одна рассеялась из-за недостаточного контроля, две других разметала встречным воздействием, зато последняя угодила точнёхонько в грудь оператора. Увы, толком влить в нее энергию я не успел. От хлопка даже стекла не задребезжали, да и противнику он вреда не причинил, лишь тряхнул электрическим разрядом и заставил задымиться пиджак. А еще самую малость ошеломил, и я воспользовался моментом, удержал от разрушения энергетическую пуповину и погнал через нее сверхсилу, намереваясь нанести решающий удар. Конец силового жгута сыпанул искрами, но выданный им разряд оказался не способен превозмочь активное заземление соперника. Зараза! Сходу отыскать брешь в чужой защите не вышло, и я вознамерился обвить противника силовой нитью, дабы затянуть ее и рассечь тело надвое. Но тут на глаза попался воткнутый в бедро оператора карандаш, и какое-то наитие заставило перекинуть воздействие на него. И сработало! Графитовый сердечник послужил электродом, позволившим дотянуться до внутреннего потенциала противника. Тотчас полыхнула электрическим разрядом дуга. «Получай!» Незнакомца скрутило судорога, он упал на колени и уперся руками в пол, но стоило лишь мне двинуться на сближение, и выплеск сверхсилы откинул прочь, шибанув спиной и затылком об угол шкафа. Вот же гад! Сыграл ва-банк! И мало того, что ценой полного обнуления потенциала выжег всю заполонявшую комнату сверхэнергию и разрушил соединивший нас канал, так еще и умудрился при этом уцелеть. Его, конечно, крепенько приложило разрядом, дымились обугленные остатки карандаша и штанина. Да только и мне пришлось не сильно легче. Заземление приказало долго жить. Во рту появился металлический привкус. Следом накатило острое предчувствие надвигающейся катастрофы. Так что я без промедления шваркнул противника простейшим электрическим разрядом. Взять точный прицел помешал ионизированный тем воздух. Молния шибанула в радиоприемник, прожгла дыру размером с кулак и разворотила его внутренности, а в следующий миг пространство перетряхнуло явственно ощутимая судорога. Этот выродок вошел в резонанс. Пространство будто сгустилось. Меня с головы до ног облепила незримая пленка. Чужая воля дистанционным воздействием заблокировала доступ к сверхэнергии. И хоть я мог войти в транс и легко разметать эту блокаду, затягивать схватку банально побоялся. Противник был куда сильнее меня и определенно гораздо опытней. Замешкаюсь, убьет. Воздух затрещал от разрядов статического напряжения, следом начали проявляться контуры некой энергетической структуры, и я спешно толкнулся вперед выплеском необработанной сверхсилы. Едва ли не полностью опустошил свой резерв, зато вражескую заготовку попросту разметало. Посреди комнаты вспыхнуло северное сияние, а под потолком закружились снежинки, но ошеломить и выбить из резонанса оператора не вышло. Тот успел прикрыться многоуровневой защитой, перед которой спасовало даже мое ясновидение. Вместо энергетических каналов и узлов одна сплошная муть. Пришлось шагнуть вперед самому. Противодействие оказалось неожиданно сильным. Прореху в щите буквально выгрыз. Ладно, хоть набил руку на нейтрализации всякого рода экранов. Только поэтому и справился. Такого поворота событий противник не ожидал и непозволительно промедлил с контратакой. На шаге вперед я шибанул его в грудь. Ударил не столько кулаком, сколько чистой энергией, задействовав технику открытой руки, будто собирался кирпичную кладку проломить. Еще и левой добавил по шее. Точнее, добавить попытался, просто не успел. Первый тычок пробил заземление на раз. Наши потенциалы замкнуло, и хруст ребер сопроводила ярчайшая вспышка. Руку дернул электрический разряд, и меня откинуло назад, а оператор отлетел в противоположном направлении, врезался спиной в стену. Глаза без двух секунд покойника прикипели ко мне ненавидящим взглядом, но из резонанса его уже вышибло, а вся накопленная сверхсила рассеялась. Все, что он сумел сделать, это посмотреть на дыру в своей груди, где среди обугленной плоти белели обломки ребер, кашлянуть кровью и повалиться на пол. Замертво, разумеется, с такими ранами не живут. Только не с выгоревшими энергетическими каналами, взорванным легким и запеченным сердцем. Вот же гадство какое! Не могу сказать, будто смерти оппонента я совсем уж не порадовался. Просто мелькнула не кстати мыслишка, что перестарался, и по головке меня теперь точно не погладят. Ну да, я его узнал. Как он вылупил свои зенки, так и узнал. Не раньше и не позже. «Ох, неспроста, говорят, будто бог троицу любит», — пробормотал я, баюкая руку с обожженными пальцами, и не весь чего добавил. «Аминь». Впрочем, плевать. В любом случае не рискнул бы ударить в полсилы, даже если бы сразу понял, что сцепился с неуловимым Сомнусом и сообразил, кто именно скрывается под этим оперативным псевдонимом. Приоритеты приоритетами, но инстинкт самосохранения еще никто не отменял.